Англия, первая половина XIX века. Габи нравилась атмосфера в доме Алексея. Эти стены не впитывали зло, потому что его здесь никогда не было. И уединенность нравилась, и свобода, правила, запреты, этикет. Все осталось в прошлом. Новая жизнь состояла исключительно из искренних чувств, заботы, верности каждому слову и доброты. А когда появилась Эми, то окончательно и бесповоротно ушло одиночество, и Габи сразу поняла, какие мотивы искрятся между сестрой и Алексеем, и это открытие вызвало теплую радость. И было чуть-чуть неловко, и так хотелось почаще оставлять их наедине. Она придумывала причины и уходила, пряча улыбку. Но было то, о чем тяжело думалось, что сжимало сердце и наполняло душу горечью. Физическая боль прошла, а вот шрамы, уродовавшие плечо, ключицу и бегущие неровными короткими ручьями вниз по руке, остались. Будто огненная птица ударила Габи тяжелым крылом, и отточенные обжигающие перья вонзились в кожу, изрезали и содрали ее. Время шло, шрамы частично побелели, но они не стали менее заметными. Они все так же притягивали взгляд и заставляли сжимать губы. Теперь Габи носила платье с глухими воротниками и в мечтах старательно упрощала свое будущее. Каждое утро ее тянуло к зеркалу, однако в очередной раз увидеть в отражении правду было невероятно тяжело. Габи держалась. Она пообещала себе, что внешне никогда не покажет страдания. Но Эми чувствовала. Подходила, обнимала и шептала: «Ты самая лучшая! Как я люблю тебя!» Граф Ричард Элиот Хартфилд присылал записки каждые 3 дня. Он просил о встрече. В его фразах не присутствовали мольбы или угрозы. Сухие короткие предложения и в конце неизменное: «Габриэла, я буду ждать ответа». Габи хранила молчание. Записки накапливались на столике около окна и лишь изредка получали прохладный мимолетный взгляд. Алексей несколько раз спрашивал, не нужно ли вмешаться и остановить графа Хартфилда, на что всегда получал ответ: «Благодарю, но нет». И на то была причина, которая требовала сил, продуманных слов и острого желания сделать то, что нужно. На последнюю записку Габи ответила: «Вы столько раз просили меня о встрече, что сначала я выслушаю вас», — произнесла она, уверенно глядя на графа Хартфилда. Утреннее солнце наполняло светом просторную комнату, оформленную в серо-зеленых тонах, отчего она казалась еще больше. Габи специально выбрала именно эту комнату. Здесь присутствовало необходимое расстояние, но между тем атмосфера располагала к серьезному разговору, когда хорошо заметны любые перемены в настроении собеседника. А сейчас Габи это было важно. «Я не предлагаю вам сесть. Я не хочу, чтобы наш разговор затянулся». Они стояли друг напротив друга, у Габи за спиной окно, у графа Хартфилда дверь, а между — большой круглый стол, отполированный до блеска. В нем отражались серебристые изгибы двухуровневой люстры в окружении шариков хрусталя, что создавало странную иллюзию, будто поверхность столешницы покрыта тонким и дрожащим слоем чистейшей воды. «Габриэла, я хочу еще раз принести извинения, и это связано не с тем, что вы спасли мою дочь. Я искренне раскаиваюсь в том, что вел себя как последняя скотина. Прошу меня простить». Лицо Ричарда Хартфилда оставалось спокойным, и Габи это понравилось. Все же граф не относился к мелким, суетящимся или лицемерным людям, что значительно упрощало общение. Что ж, быть может, она уже и готова простить по-настоящему. Прошлая жизнь отступила и потеряла яркость. И нужно отдать должное графу Хартфилду. Он продолжает извиняться перед бедной девушкой, непонятно по каким причинам живущей у русского графа. Ему непонятным. «Я прощаю вас, и давайте далее не возвращаться к этой теме», ответила она и встретила тяжелый взгляд графа. А когда он смотрел иначе? Наверное, у графа Хартфилда немного врагов. И не потому, что он идеален, это совсем не так, а просто наверняка мало желающих схлестнуться с ним на почве какой-либо вражды. И, скорее всего, сам он редко кого прощает. Мощная фигура и явная физическая сила этого человека говорили о том, что одержать победу в поединке с ним будет невероятно трудно. «Но я его победила, и пусть это был иной поединок», — промелькнула следующая мысль. «Он же извинился передо мной». Ричард Хартфилд смотрел на Габи со скрытым удовольствием. Она необыкновенна, тонкая и сильная, отчаянная и сдержанная, юная и умная, и еще бесконечно красивая. Он прятал свои чувства не от себя. Зачем? Ричард давно их принял, и теперь они болели под ребрами без малейшего шанса на то, чтобы утихнуть. Он просто боялся обидеть Габриэлу даже взглядом. Темное платье цвета ночи со скромной вышивкой на талии, имитирующей тонкий поясок, ей удивительно шло. А, впрочем, ей должен идти любой наряд. Глухой воротник, стойка. Ричард сдвинул брови и коротко, бесшумно вздохнул. Он знал, что скрывает дорожка пуговиц и плотная ткань, потому что именно он нес раненую пожаром Габриэлу Пилчерд на второй этаж своего дома. А потом сидел рядом, пока Петерсон не выставил его за дверь, взявшись за осмотр. «Такие ожоги оставляют следы, и их приходится прятать всю жизнь. Габриэла, я прошу вас стать моей женой», — произнес Ричард и заметил, как удивленно чуть приподнялась ровная бровь. Это решение пришло давно и с тех пор не подвергалось сомнению. Общественное мнение — чушь. Любой, кто посмеет посмотреть на его жену косо, довольно быстро пожалеет об этом. Ричарда не смущало, что он ничего не знает о Габриэле. Сирота, как и все воспитанницы Эвелин Келли. Вот и все. Да и какая разница? Ее статус понятен, но это не имеет никакого значения. Я даю слово, что никогда не обижу вас. Буду верным и заботливым мужем, и я сделаю все для вашего счастья, Габриэла. Единственное, что требовалось Ричарду, прежде чем озвучить предложение, это разговор с графом Алексеем Болдыревым. Загадка, которую невозможно было разгадать, кем он приходится Габриэле и почему принимает столь явное участие в ее судьбе. «Не ищите ответы на эти вопросы», — сказал Алексей спокойно. «Точно речь шла о завтрашней лондонской погоде. Если я правильно понял, вы не хотите причинить Габи вреда». Он помолчал немного. «Так и не причиняйте. Время расставит все на свои места, уверяю вас». И Ричард принял это. Он мог бы навестить Эвелин Келли, уж она бы за определенную сумму рассказала все, что ей известно, но Габриэлла имела право на собственные тайны. А вот у него не было права их узнать. Совершать еще одну губительную ошибку Ричард не собирался. Он не стал говорить Габи о своих чувствах, это прозвучало бы нелепо. Ирония судьбы состояла в том, что их отношения позволяли отправиться к алтарю, но пока не допускали доверия и торжества правды. «Вы делаете мне предложение?» Габи подошла к столу ближе и вновь посмотрела на графа. «И вас не смущает то, что мое положение в обществе никогда не сможет сравниться с вашим? Я бедна, и это скандал». «Меня мало интересует, кто и что думает», — резко ответил граф. «Вы знаете о том, что мое тело изуродовано?» Произнести эти слова было неимоверно тяжело, но Габи не сомневалась, что это известно графу Хартфилду, и она точно не хотела выглядеть слабой в данную минуту. «Габриэлла, вы необыкновенно красивы, и мне бы хотелось, чтобы вы понимали и чувствовали только это. У меня нет желания смутить вас, но поверьте, любые подобные проблемы решаются довольно легко». «И как же?» «Нежностью». Габи не смутилась, но ее темные глаза вспыхнули. «Разве вы умеете быть нежным?» «Дайте мне шанс доказать это. Габриэлла, будьте моей женой». Габи отошла к окну и стала спиной к Ричарду Хартфилду. Что движет этим человеком? Особенное чувство? Она не поверила бы, если бы граф признался в этом. Жалость? Но подобного она ни от кого не ждет и не примет. Да и странно жалеть пылинку на ветру. Чувство долга? В определенной мере такой вариант возможен. Габи вспомнила слова, которые ей сказал граф Хартвилд в своем доме. Не может быть сомнений, он бесконечно любит свою дочь. Да и как не любить такую малышку? Спасение жизни – весомый аргумент. И все же он удивил меня. Я ждала чего угодно, но только не предложение выйти замуж. Развернувшись, Габи сразу встретила взгляд графа, и какое-то время они стояли молча, глядя друг на друга. Но я согласилась с вами встретиться совсем по другой причине, и пришло время озвучить ее. «Я не стану вашей женой», — ровно произнесла Габи. Выражение лица Ричарда Хартфилда не изменилось, но пальцы правой руки дернулись, будто собирались сжаться в кулак. «Если в вашей душе есть определенное уважение ко мне, то прошу больше не поднимать эту тему. Как вам будет угодно», — ответил он без тени эмоций. Габи приблизилась к шкафу, взяла с открытой полки черную лаковую шкатулку, отделанную позолотой, достала из нее кольцо Шарлотты Эддингтон и подошла к графу Хартфилду. «Это кольцо моей бабушки». Она отдала мне его в качестве оберега, когда я была маленькой. По легенде, оно спасает от зла и притягивает доброе сердце к доброму сердцу. Кто знает, может, я жива и нахожусь среди близких людей только потому, что кольцо спасло меня. Габи мягко улыбнулась. «Я хочу подарить его Джейн. Передайте его, пожалуйста, вашей дочери. Пусть кольцо теперь бережет ее». И чтобы вы не сомневались в том, что я позабыла то плохое, что случилось между нами, я скажу вам, что есть и второе точно такое же кольцо. И оно остается в моей семье. Надеюсь, кольца будут передаваться из поколения в поколение. И я позабочусь о том, чтобы будущие наследники знали, что мы ни при каких обстоятельствах не враждуем с потомками Хартвилдов. Граф Хартвилд взял кольцо, и на мгновение его пальцы коснулись кончиков пальцев Габи. Ей даже показалось, что он нарочно задержал руку, чтобы продлить это прикосновение. «Благодарю», — сказал он и кивнул. «Я представляю, как дорого вам это украшение. Вы уверены, что хотите его отдать?» «Да, пусть Джейн на своем пути встретит добрых людей и будет непременно счастлива». «Благодарю», — повторил граф. Похоже, уже одного хорошего человека она встретила. Помолчав пару секунд, он добавил. «Габриэлла, если вы когда-нибудь захотите встретиться с Джейн, то...» Габи сделала шаг назад и покачала головой. «Граф Ричард Эллиот Хартфилд», — официально произнесла она, вытянувшись в струну. «Пришло время попрощаться. Я рада, что мы расстаемся не как враги, но прошлое пусть останется в прошлом. Наши с вами дороги не должны пересекаться. Прощайте». «Я думаю иначе, Габриэлла. Но я не вправе нарушать ваш покой и далее. Прощайте». Ричард Хартфилд заглянул в ее глаза, коротко поклонился и вышел из комнаты. Его тяжелые шаги отдавались в душе эхом. И даже когда их уже не было слышно, они ухали и ухали, сбивая дыхание. Медленно обойдя стол, Габи подошла к шкафу и закрыла крышкой опустевшую лаковую шкатулку, затем приблизилась к окну, немного отодвинула рукой штору и устремила взгляд на удаляющегося графа Хартфилда. Проигнорировав экипаж, он решительно шел к перекрестку. Габи знала, что он не обернется. «Не скажу, что эти кольца помогли нашей семье. Горе было предостаточно. Но кто знает, быть может, они сами решают, кому служить и кого беречь. Я хочу верить, что кольца помогут вам в трудную минуту». Пронеслись в голове слова бабушки. Как давно состоялся этот разговор, но забыть его невозможно. «Бабушка, я не жду перемен в судьбе. У меня их теперь не может быть, и не стоит ни на что надеяться». «Так легче», — тихо произнесла Габи, отходя от окна. «Рядом со мной уже есть те, кого я горячо люблю. Пусть же теперь кольцо согреет маленькую Джейн и сбережет ее от напастей. Кто знает, какая судьба уготована этой крошке. Бабушка, спасибо тебе за все». Габи посмотрела на то место, где совсем недавно стоял граф Хартфилд, и почувствовала странную дрожь в груди. Точно в душе поселилась крохотная бабочка, которая только начала привыкать к крыльям. Взмахивала ими, но не решалась взлететь.